Глава 13. Скондия, остров Скай, Лиранское Содружество. 31 декабря 3049 года. Обливаясь потом, Кай Аллард уперся руками в бедра и поднял лицо к небу. «Эти холмы и в самом деле действуют на меня странно. До сих пор не пойму, почему я решил пробежаться». Он рассмеялся про себя. «Ведь на Скондии бег не удовольствие, это наказание». Краем своей рубашки красного цвета Кай вытер пот с лица. Он увидел ее в первый раз, когда расправил рубашку. Темные волосы едва касались плеч, на которые была накинута серая майка большого размера. Ее длинные ноги обтягивали серые спортивные брюки с узорами, напоминающими стебли травы. Опершись правой пяткой на парковую скамейку, она наклонялась, ухватившись за носок ноги, и старалась прикоснуться носом к коленке. Распрямившись, она поймала на себе взгляд наблюдавшего за ней Кая и, кажется, смутилась. Потом улыбнулась, но ее голубые глаза остались настороженными, как у кошки. Приблизив руки к груди, закрыв эмблему Института наук Нового Авалона, украшавшую спортивный костюм, она начала вращать корпусом в талии. «Привет!» «Извините, что побеспокоил вас», — сказал Кай. «Не предполагал, что встречу здесь кого-нибудь рано утром». Он бросил взгляд на покрытую туманом зеленую долину, по которой только что бежал. «Здесь созданы прекрасные условия для обучения, но трудно сказать, сколько человек воспользовались ими». Он сделал полшага вперед и заметил, что она слегка отступила назад. Он кивнул на коричневую сумку, лежавшую у ее конца скамьи. «Не бросьте мне сумку, мне нужно полотенце». Она прервала молчание, когда швырнула сумку Каю, высоко подбросив ее. «Какой результат вы показали?» Кай хмыкнул. «Не понял». Она улыбнулась, и Кай тотчас решил, что ему это очень нравится. «Ваша майка. Такие давали во время 25-х новоавалонских соревнований по бегу на 10 тысяч метров. Какой результат вы показали?» Кай вытащил из сумки белое полотенце и вытер лицо. «Я финишировал 15-м». Она подняла на скамью другую ногу и начала выполнять упражнение на растяжку. «По месту или по времени?» В ее голосе не было ни вызова, ни скепсиса, и это тоже понравилось Каю. Она еще не решила, лжец я или товарищ по бегу, которому можно доверять. «Место. Мое время было 43:35. Мог бы пробежать и лучше, но сдох к концу гонки». Она слегка рассмеялась. «Холм, разбивающий сердца». Кай рассмеялся в торе ей. «Вы знаете, участвовали в этой гонке?» Ее темные волосы метнулись вперед-назад, когда она покачала головой. «Нет, не в гонке, а только прокладывала курс. От меня немного толку в соревнованиях». Она выпрямилась. «Тот холм просто убийца. Он находится в парке Мир Дэвиона в 1,5 километрах от финиша. Но после холма это расстояние может показаться световым годом». Кай повесил полотенце на шею и поднял одну ногу на скамью. Капелька пота скатилась с носа, когда он нагнулся вперед, растягивая подколенные сухожилия. «Вы правы, этот холм – сущая смерть. И все же, пробегая по парку, я одолел подъем мемориалу Серебристого Орла». «Как там?» – она явно вздрогнула. «Этот памятник вселяет ужас. Разорванная собака испытывает страшную боль в лапах пантеры. Меня это угнетает». Ее лицо скривилось от отвращения. «Такая жестокость. Не понимаю, почему такой памятник поставили в парке мира». Кай поменял ногу и нагнулся вперед, пока не почувствовал боль в мышцах бедра. «Я помню, как дядя Дэн привел меня в парк и объяснил, что собака представляет гончих Келла, спасающих Мелиссу Штайнер из западни Куриты. Патрик Келл пожертвовал собой, обеспечив Мелиссе побег. Памятник поставили в парке как напоминание людям о том, что большой успех требует больших жертв». Кай посмотрел на нее. «Я понимаю вас, но не согласен с вами. Думаю, что ребенок, которого защищает собака, канат, поднимающийся в небо и символизирующий неименуемое спасение ребенка, производит благоприятное впечатление». Он удержался и не стал хвастаться связью своей семьи с этим памятником. «Во время гонки я чувствовал себя разодранным, как эта собака, но заставил себя бежать, так как знал, что не погибну, и должен добежать до финиша, показав результат, на который способен». «Я вас понимаю». Она стянула с себя спортивный костюм, оставив лишь майку, плотно обтягивавшую тело. На ее обнаженных руках отчетливо выделялись мышцы, а подтянутый живот говорил о том, что она была опытной бегуньей. Она отбросила одежду на скамейку. «Здесь спокойно?» Повернувшись кругом, Кай наклонился к скамье, растягивая ахиллесово сухожилие и икроножные мышцы правой ноги. «Для вас или костюма?» «Костюма». Кай слегка ухмыльнулся. «Не беспокойтесь, криминальные элементы посчитают ниже своего достоинства трогать его. Температура окружающей среды нулевая, а они сейчас ходят за вещами из более толстого материала. Спортивные костюмы «на» не стоят того, чтобы попадать в тюрьму, размещенную вон на том серебристом шарике над нами». Она проследила за его взглядом, устремленным на луну, парившую между двух неровных горных вершин вблизи горизонта. «Побег оттуда потребует больше сил, чем изготовление лазерного пистолета из куска натриевой соли». Она обернулась к Каю. «Как они называют ее?» Кай встретился прямо с ее взглядом. «Преступники называют ее «последняя любовница», а местные жители просто «справедливость». Она хмыкнула. «Так неприветливо?» Кай рассмеялся. «Без шуток». Она многозначительно покачала головой. «Без шуток». Мгновение она наблюдала за ним, затем одобрительно кивнула. «Немногие после занятий могут растягиваться так, как хотели бы. У вас хорошо получается». «Не хочу стать согбенным стариком». Она сочувственно кивнула. «А что, есть семейная предрасположенность? Как поживают ваши старики?» Улыбка осталась на лице Кая, но он стал стремительно перебирать в голове ближайших родственников. «Дедушка Аллард в порядке. Широко известно, что у него редкая и неизлечимая форма болезни Альцгеймера. Но именно поэтому никто не станет пытаться похитить его и выудить у него информацию. Долгие годы он прослужил в службе внешней разведки и поэтому мог бы стать важным источником для вражеских агентов. Отец моей матери спятил задолго до своей смерти. Наслушавшись рассказов о его делишках и насмотревшись на то, что вытворяла Романа Ляо, я все еще не могу свыкнуться с мыслью, что она моя тетка. Романа явная шизофреничка, она готова на все, лишь бы извести мою мать. Надеюсь, что я больше Аллард, чем Ляо, иначе это было бы слишком печально. Один старик мертв, а у других нет проблем. Я просто не хочу ничего оставлять на волю случая. Он снова вытер лицо полотенцем и засунул его в сумку. Желаю радости в беге. Через 5 поворотов наткнетесь на тропинку, ведущую к подножию холма, приятную и вполне безопасную. За ней находится склон, из-за которого холм, разбивающий сердца, и выглядит как терраса для скоростного спуска. Недоверие чувствовалось в ее голосе. А потом... «Старший брат этого холма!» «Спасибо за предупреждение!» – бросила она через плечо, направляясь по беговой тропе. Кай наблюдал за ней, пока ее силуэт не пропал из вида, затем шлепнул себя ладонью правой руки по лбу. «Идиот! Судя по всему, она здесь недавно и еще мало кого знает, а ты даже не додумался спросить, как ее зовут, и тем более не договорился о встрече сегодня вечером». Он бросил взгляд на ее смятую куртку и пожалел о том, что не захватил ручку и бумагу, чтобы оставить записку. Немного раздосадованный на себя, он пошел в сторону военного городка, где располагался небольшой домик, в котором Кай жил вдвоем с другим лейтенантом, служившим в гвардии. Остановившись на вершине холма, он осмотрел окрестности в поисках девушки, но тщетно. Покинув благоприятное для наблюдения место, он вернулся домой, ругая себя за бестолковость и нерасторопность.